Он-то не совсем понимал миссию Христа, для чего ему надо идти на крест. Если даже и понимал, то не полностью, потому и выдал такое откровение. Это вот это вся причина. Понят три меры муки. Или вообще не надо брать это в сравнение. Ну вообще, как не брать в сравнение, когда Христос сравнил? Но сама логика говорит, что он другого не нашел. Для нас очень многие высказывания, очень многие нюансы из речи Христа кажутся ненужными и непотребными. Но в Слове Божьем нет ничего непотребного. И нет того, чтобы не расшифровывалось. Почему я знаю? Однажды Господь мне сказал так, говорит, мое слово – это высшая математика. И в нем нет ничего лишнего. С одной стороны, мы все-таки обращаем внимание, скажите, для всех это интересно или только для некоторых, чтобы мне не занимать времени. Хотя я, наверное, и говорил на эту тему уже. Это притча что, о том, что Царство Небесное подобно женщине, которая взяла закваску и положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Это притча, на первый взгляд, очень неудобно вразумительная. Конечно, если взять значит, в истолкование, что закваска – это Слово Божие, то, может, было бы легче приравнять к Царству Небесному. Хотя здесь были бы неувязки. Были бы неувязки, если серьезно рассуждать. Но если взять по Писанию, что закваска – это грех, то очень трудно связать эти две вещи. Что Царство Небесное подобно греху, который все изуродовал. Но получается так. Но между тем, это так. И нигде Священное Писание не называет Слово Божие закваской. Закваска означает начало порчи. Заквашенное тесто, заквашенный суп, в конце концов, он просто разложится и испортится окончательно. Поэтому и три меры муки, и закваска, и женщина, она имеет свой смысл. Павел прямо подводил неоднократно, что закваска есть грех. И первой личностью, которая положила в мир грех, скажите, кто был? Кто была Ева, мужчина или женщина? Женщина. Именно Ева взяла и положила эту закваску в мир. Тогда при чем здесь Царство Небесное? Ведь Царство Небесное, ничто нечисто не войдет, написано, правда? И здесь, кажется, на первый взгляд, явное противоречие. Неправильное понимание, неправильное истолкование. Но я возьму вот чего. Для того, чтобы войти в небесное царство, надо отказаться от своей праведности, признать несостоятельность своей жизни, покаяться, и тогда получишь одежду праведности от Христа и войдешь в Царство Небесное. Уловили вот эту линию рассуждения? Чтобы войти в небесное царство, нашей праведности даже самой высшей недостаточно. Ибо написано, вся ваша праведность, как запачканная одежда. И человеку очень трудно признаться, что он грешник, что у него нет праведности. Как правило, вот послушайте людей, как они рассказывают о своем детстве. Это были кумиры своей улицы. В школе были самые лучшие дети. Самые мужественные, самые справедливые. То есть они были центром всего, так сказать, этой местности и окружения. Но это же не так. И редко кто скажет, а я был трус. Это из 1001 назовет вещи своими именами. Как правило, то вундеркинды в своем, так сказать, на своем месте и в своих действиях. Человек не способен часто называть вещи своими именами. Да, есть и такие. Есть и такие, которые в определенных местах, на определенном месте и были такими заводилами. Да по разговорам почти каждый – это великая личность. Вот настолько человек не способен давать себе критическую оценку. А для того, чтобы принять Христа, надо признать, что я грешник. И, как правило, это очень трудно людям дается. И дьявол, желающий погубить людей, вводит грех. А Бог допускает, чтобы грех выбил все основания жизни человека. И, как правило, вот один сел на белого коня, другой говорит, я, говорит, добился до ручки. Третий говорит, я потерял все. То есть в его жизни ускисло все. И когда некоторые решили покончить жизнь самоубийством, по молитве народа Господня, Бог дал просветление. Вот момент, решай. Вы уловили, в чем дело? Что заставило человека сделать шаг к Богу? Вскисло все до основания. Все основания выбиты. Все надежды разрушены. Я вот все, для себя только есть что одно. Петля, кончай жизнь. И в это время, когда люди молятся, Бог дает просветление человеку. Это его шанс покаяться. У него все основания выбиты. Дальше жизни нету. И он тогда признает свою несостоятельность, кается перед Господом, Бог дает ему свою праведность и вводит его в Царство Небесное. Вот поэтому Царство Небесное подобно закваске, которую женщина Ева, взявши, положила в три периода времени. Время до закона, время закона и время благодати. Ведь в конце периода благодати Господь придет и заберет церковь. О чем мы сегодня тоже немножко говорили. Сейчас вы поняли, о чем я хотел довести. Оказывается, что Бог всю эту дьявольскую работу, мы часто не понимаем, почему мы начинаем молиться, а с нашими детьми становится еще хуже. Потому что еще не все вскисло. Еще у него нет нужды каяться. Он еще надеется, сам не знает на что. Кто-то надеется, закодируюсь. Кто-то надеется, женюсь, жена поможет. Кто-то надеется, еще на что-то. Не вскисло все. И я в связи с этим часто привожу притчу о блудном сыне, который расточил все свое имя, не помните? Забрал отца имя и пошел. И вот начал жить. Сначала расточил все имение свое. Надо было уже думать. Можно было подумать, а что дальше будет? Но он еще никак не решается вернуться к отцу. Даже не думает об этом. Еще говорит, пойду там на поля, наймусь на работу, да буду жить. Пошел, нанялся на работу. Жизнь пошла кувырком. Не хватает на пропитание, голод в той стране. А он говорит, хорошо, зачем мне там, есть что-то особое? Да я со свиньями буду питаться. Питаться свинями, но еще не решает проблему возвращения. И когда не стали давать свиной пищи, он тогда пришел в себя. Покуда не вскисло все. Бог никогда насильно не заставляет человека идти к нему и каяться. Он предлагает. Но по молитвам чьим-то создает такие условия для такого человека, что в конце концов он вынужден будет решать вопрос. Или я окончательно ухожу с этой земли, смысла нету дальше жить, или я обращаюсь к Богу. И это, как правило, случается в тот момент, когда вскиснет все. И многие из вас именно в таком положении познали Христа. Когда поняли, что дальше жить невозможно так. Потому что женщина была Ева, закваска грех, три меры муки, три меры именно названо. Это три времени, и во все это время грех продолжал свою разрушительную работу. И придет время, когда на земле воцарится человек греха, сын погибели. Вы знаете, что это такое? Когда для всякого греха будет дана полная свобода. Но в это самое время Церковь Христова, она строится, очищается, освящается и протавляется к Небесному Царству. Учится сознательно отвергать грех. Мы часто спорим, каким был рожден Адам? Святым или каким? Он был рожден невинным. И если бы у него была та стопроцентная святость, которая нужна была, он никогда не упал бы в грех. Но ему ее не хватило. И тогда впоследствии надо было учиться в борьбе с грехом отстаивать чистоту, учиться жить свято. Поэтому даже то, что делает дьявол, Если Бог берет нас в свою работу, оно в конце концов послужит нам в пользу. Вы помните, как Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону лес на храм? На него рубили, связывали у плоты, лишали своего места и отправляли по морю. После некоторого времени эти деревья, срубленные там, где они росли, оказывались в руках Соломона, обчесывались, наверное, подгонялись по размерам и стены закрывали этими досками кедровыми. Но это делал Хирам, царь Тирский. Скажи цару Тирскому, ты полнота мудрости, венец красоты, ты находился в Едеме, в саду Божьем, ты был помазанным херувимом и так далее. Здесь характеристика дьявола. Потому он, желая погубить, заставляет нас признать свою несостоятельность и принять праведность Христову. А без этого мы не способны сдаваться и сказать, что мы говорим, мы и сами сможем. Мы кое-что и сами сможем. Поэтому вот такое бывает в жизни. Давайте мы, наверное, давайте по Библии. Мы читали 27 главу. Совещание об Иисусе, Иуда предал, раскаялся. Но это раскаяние, оно не соответствовало раскаянию Петра. Вот. В его сердце, наверное, было просто сожаление, что он так сделал. Но он хорошо понял. Он хорошо понял, что он сделал зло, предав кровь невинную. И тут на что мы обращали внимание, и на что я сегодня хочу обратить внимание. Иуда сказал так, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того? Смотри сам. Дьявол всегда так делает. Сначала убеждать человека, что это не страшно. Ну что ж ты, согрешишь, придешь, покаешься, и себя простят. Хотя за сознательный грех его так просто не снимешь. Обязательно Бог будет в свое время считаться с человеком. Если он это сделал нечаянно, но не планируючи, это одно. Когда то обдуманно, в надежде на то, что все будет хорошо, это не пройдет. Как Бог будет судиться, это его вопрос. Сильно ли, немножечко ли. Об этом трудно сказать. Но Священное Писание говорит, что Бог не безразличен к тому, как мы поступаем. Дьявол же, он всегда бросается в крайности. Сначала говорит, это ничего страшного нет. Все так делают, и тебе пройдет. Вот тот так сделал, наказали, все нормально. Ничего страшного. Но когда человек сделает, он наоборот говорит, никто тебя не просит. Никто с тобой говорить не будет. И давит очень сильно. Для чего? Чтобы человек не обращался к Богу. Он показывает нам многие примеры. Хотя мы не всегда понимаем, почему Бог с тем или с другим человеком поступил именно вот так. Мы, как правило, по-своему даем толкование, почему этот человек страдает, почему это у человека болезни или проблемы. Но, наверное, процентов на 90, или если Бог не скажет, мы не можем правильно определить почему. Один только Бог знает почему. Вот то же самое было с Иудой. Согрешил, думал какие-то преимущества иметь, думал что-то получить, а когда согрешил, дьявол тогда ему обратное. Все. Он первосвященником заявляет им, я согрешил, предал кровь невинную. Не знаю, что он думал, вполне возможно, что он хотел просветить тех, которые взяли Иисуса, чтобы они тоже, может быть, я говорю, потому что он правильно сказал, но для них было самое важное, не истина, а убить его надо было. И они знали, что делать, а что нам до того? Они не стали даже переубеждать, что он виноват. У них для этого не было нужды, им без разницы было. Как он поймет их, что делается. Важное было то, что исполняется их замысел и их мечты. Я согрешил. А священник-то в первую очередь должен был сделать все, чтобы грех был снят. Это же задача священника. И первая война, это война с грехом, не с человеком. Хотя часто у нас грех и человек ассоциируются. И мы часто не делаем разницы между грехом и человеком, хотя ее надо делать. Вот я согрешил. Это было сказано священникам. Они должны были бы, если бы они были священники, на своем месте подумать, а что ж, как ему помочь? Что ему предложить? Это основная задача священника. Помочь человеку избавиться от греха. А избавившись от греха, от смерти избавиться. Я вот предал кровь невинную. Они ему отвечают, а что нам до того? Смотри сам. И бросив стрыбленьки в храме, он вышел, пошел и удавился, повесился. Удавился, это повесился. Смотрите, какое интересное состояние первосвященников. Первосвященники, взявши стрыбленьки, сказали, не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. С одной стороны, делают преступление, которым равных никогда не было и не будет. Распинают Сына Божия. Когда к ним обращается человек, который в той или другой мере осознал свою вину, говорит, я согрешил, я предал кровь невинную. Они отвечают, а что нам до того, смотри сам. Это полное безразличие к вечности. Это полное безразличие к человеку. Это полное безразличие к делу Божию. И вдруг взявши деньги говорят, их нельзя положить в сокровищницу. Это цена крови. Смотрите, как все интересно совмещается. Самое великое преступление и исполнение закона. Кажется, ну как так можно? Оказывается, можно. И это можно. Мы сегодня должны отнести не только к тому времени, но и к нашему. Говорит, комара отсиживают, да? А верблюда что? Поглощают. Вот это было вот такое явление. Верблюда проглотили, а комара отсиживали. Сделавши совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Почему и называется земля та землей крови до сегодняшнего дня. Назвали Акелдама, то есть земля крови. Это будем читать еще в Деяниях апостолов. Тоже символично. За эти деньги купили землю для погребения странников. Мы говорим, что мы странники и пришельцы на земле, правда? И что наша земля – это земля погребения странников. И чтобы купить ее, я имею в виду Христа, была заплачена цена крови. Земля горшечника. На земле горшечника всегда очень было много разбитых сосудов, которые не выдержали испытания. Наша земля – это такая же земля. Где жизнь многих стала черепками разбитыми. Земля странников. А тогда сбылось реченное через пророка Еремию, который говорит, и взяли 30 серебряников цену оцененного, которую оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечник, как сказал им Господь. Опять-таки, я повторяю мысль, которая не однажды была повторена, как точно Бог наперед знал все. И написал через Еремию, что будет так, и купят землю горшечника, и за столько серебряников. И он говорит, о Господе, перед тобою совершеннейший в знании. Я эту мысль высказываю не зря, а для того, чтобы мы знали, что как бы ни пошла наша жизнь, что бы с нами ни случилось, у Господа не будет неожиданности в отношении нас. Потому что Он, как Бог, существующий вне времени, Он знает все. И знает будущее, так же, как и прошлое, которое уже совершилось. И никогда не ошибается. И поэтому, если у нас приходят в жизнь трудности, то Бог решает проблему не теперь, она уже давно у Него решена. Только Он не всегда то делает сразу, потому желает с нами произвести некоторую работу. Нам часто кажется, что наша ситуация тупиковая, И выхода нету. Но для Бога это неожиданность. Он знал давно, что так будет. Хотя я часто слышал такое, я, говорит, не планировал это, но я знал, что это будет так. Поэтому не всегда мы должны обижаться на Бога, что Бог это напланировал нам такое. И есть и спланировано для нас, но есть и то, что мы сделали сами для себя, неразумно поступая перед Богом. Сами. Вы помните место, говорит, сами себя подвергли многим скорбям. И вот жизнь часто прошлая. Если даже мы обращаемся к Богу, она оставляет следы в нашей жизни. Прошлое не вычеркнешь. И оно бывает трудным. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Были бы мы, я, вы, с самого начала нашей жизни верующими, родились бы в верующих семьях, вполне возможно, многое было бы совсем не так, как оно теперь есть. Но у нас была жизнь сзади, были трудности, были проблемы, было приятное и неприятное, и мы уже вошли в новую жизнь с каким-то багажом. Где-то растиравшее здоровье, где-то растиравшее еще что-то. И, естественно, так или иначе, оно будет сказываться на нас, в нашей жизни. Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». То есть это такой оборот речи. По сути дела, да, я царь иудейский. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Мы частично об этом уже говорили. Почему Иисус не отвечал? Он видел бесполезность ответа. Он знал свою судьбу, знал сердца этих людей, что его ответы не изменят обстановки, но своими словами он вызовет еще больше греха, еще большую бурю. Поэтому он молчал. И если даже не были недовольны его молчанием, то он здесь нисколько не участвовал. Даже в этом вопросе он не имел вины. Где надо было отвечать, чтобы сдвинуть само дело вперед, какой-то мертвый, он говорил. Где он видел, что пользы не будет, он молчал. Вы помните, я в прошлый раз вам говорил, даже молчание иногда кого-то может привести в бешенство. Ты что молчишь? Не всегда молчанием можно навести порядок. Человеку, который имеет зло против вас, всегда будет недоволен. Будете говорить, найдет зацепку о том, что вы говорите. Будете молчать, скажет, что ты со мной же говорить не хочешь даже. А по сути дела, то не говорить, это скандалить. Говорить никто не против, но скандалить никто не хочет. Так вот Иисус, когда он видел, что это не надо, что это только вызовет бурю, он просто молчал. И его никто не мог обвинить, что ты меня спровоцировал на грех. Он молчал. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. Вы знаете, для него это было необыкновенно. Он хорошо понимал, что если он не оправдается, его ждет казнь. Он смотрит, его обвиняют. И сам Пилат после сказал, я никакой вины не нахожу в этом человеке. Вот он думает, почему он молчит? Вины нет. Я могу решить проблему освободить его, но он молчит. Говорит, ты что молчишь? Ты ж видишь, сколько против тебя обвинителей. Но так он говорит, дивился. Ну как было не дивиться? Стоит перед смертью, надо приложить все усилия, чтобы оправдаться, тем более, что не виноваты. А он молчит. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» То есть все-таки Пилат, видя, что его обвиняют несправедливо, к тому же он получил письмо от своей жены. Вы это знаете и помните. Она ему прислала письмо, ничего не делаю этому человеку или этому праведнику, потому что нынче я во сне очень много пострадала за него. Что она видела? Что Бог ей говорил? В Библии не написано. Но ясно написано, она поняла, что его невинного обвиняют. Я во сне много пострадала за него. И потому Пилат, сам не находя вины, а жены тоже на мужей влияние оказывают сильное, правда? Он ищет все, чтобы оправдать его. И находит один способ. Праздник. Это был праздник Пасхи. Это был величайший праздник израильского народа. Он говорит так. Я всегда имел обычай отпускать ему одного узника. В знак помилования, что это великий праздник. Вот у меня есть два. Варавва и Иисус. Написано, Варавва был разбойник, да? Сделали мятеж, совершили убийство, был арестован и тоже ждал казни на кресте. Говорит, ну неужели я предложу Варавву, а думаю, что это имя Варавва, если не в городе сделали возмущение. Сегодня кто-то убийство в городе, кого-то убили, и то весь город практически знает, правда? А тут сделали мятеж. И он делает по-человечески очень верный шаг. Ставит два человека. Один совершил мятеж в городе, убийство совершил. Его арестовали. Наверное, может быть, не одна мать плакала над сыном и так далее. И второй невинный. Но неужели не понимают, не изберут правильно, кого избрать? И так, когда собрались, и сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом? Он хорошо понимал, что помазанник в народе израильском очень много значит и очень высоко ценится, очень много стоит. Иисуса, называемого Христом, или Варавву. Ибо знал, что предали его из зависти. Это Библия говорит, почему они его предали. Не потому, что не поняли. Мы об этом не раз говорили. А Бог делал точный анализ происшедшего. Он увидел двигатель, который ими двигал. И устами Пилата, через его сердце, сегодня говоря о поступках Пилата, Господь говорит нам, ибо предали его из зависти. Насколько это противный грех? Зависть. Говорит, зависть, как гниль в костях. И очень много преступлений, очень много претензий друг к другу. У людей и даже в церкви бывает и зависть. Хотя все это прикрывается мудростью, заботой о росте церкви, заботой о чистоте и так далее, и так далее. Но очень часто источником вот этих действий, который прикрыт чем-то хорошим, является зависть. Ибо знал, что предали его из зависти. Вы помните место Писания, послание Якова? Если вы в своем сердце и имеете, помните что? Горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и какая еще? Бесовская. Вот это место Писания, которое я процитировал, оно очень хорошо говорит нам, чем может прикрываться зависть. Говорит, вы не хвалите, если вы в своем сердце, вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалите, не лгите на истину.